После того, как весь Иерусалим узнал, что проповедь апостола Петра и исцеление хромого при дверях храма, 3 глава с 1 по 11 стих и 4 глава 4 стих Деяния святых апостолов, приобрели вновь Иисусу Христу несколько тысяч последователей, апостолы были поставлены перед Синедрионом, верховным судилищем, то самое судилище, которое за несколько недель осудило Иисуса Христа на смерть. И как Лука сообщает, и поставивший их посреди спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Деяния апостолов, 4 глава, 7 стих. Иначе говоря, через призвание какого имени вы совершили чудо исцеления хромого? Члены Синедриона, конечно, знали, что апостолы сделали это во имя Иисуса Христа, так как проповедь Петра, поясняющая причину исцеления, могла достигнуть и их. Чего же тогда добивались члены Синедриона? Они имели в виду на собственном сознании апостолов основать обвинение их или в еретичестве и богохульстве, так как иудейские заклинатели в их заклинательных формулах употребляли имена или патриархов, или премудрого Соломона. Или члены Синедриона подыскивались таким вопросом обвинить их в мятежнических стремлениях, каковые законники еврейские легко могли отыскать в признании апостолами распятого или возмутителя мнимого, Луки 23:2, за Мессию, или, наконец, предполагали, что Петр и Иоанн, убоясь множества, попросту отрекутся. Страшен в своем ожесточении человек. Пред Синедрионом стоят апостолы, зримые, осязаемые, и рядом же с ними стоит человек, бывший хромой, но теперь уже исцеленный, о чем могут свидетельствовать те, кто его знал. 3.10. Те, кто, видя его исцеленным, были исполнены ужаса и изумления. И этот исцеленный, стоящий рядом с апостолами, был зримым, осязаемым свидетельством дела рук Божьих. Каких еще нужно искать свидетельств? Но члены Синедриона неумолимы в своем фанатизме, в своем упорстве. А чем же отличаются материалисты настоящего времени от членов тогдашнего Синедриона? Им нужны доказательства бытия и силы Божьей, и тогда они уверуют. Но ведь невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам 1:20. Желающие увидеть силу и славу Божью имеют возможность, имеют множество данных. Беда в том, что они также ожесточили свои сердца и не хотят увидеть то, что можно увидеть. Таковы были люди в далеком прошлом и стали гораздо хуже в настоящем. Таковым, жестоковыйным, которые в скором времени примут участие в избиении Стефана, мученика, камнями, Петр, исполнившись Духа Святого, свидетельствует о Христе, таким образом давая возможность слушателям очнуться от греховного сна. В своей речи апостол Петр заявляет, что данное чудо, исцеление хромого, совершено именем Иисуса Христа Назарея, того Иисуса, которого они распяли и которого Бог воскресил. Стих 10. Важно заметить, что, объясняя силу этого имени, апостол пользуется изречением Псалма 117:22, где говорится так: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». И это является одним из ранних свидетельств, записанных в Ветхом Завете о Мессии. Эти слова были использованы Господом Иисусом Христом в притче о злых виноградарях. Марка 12:10. Отвергнувший сына хозяина виноградника. И как замечает евангелист Матфей 21:45, слушатели этой притчи, фарисеи и первосвященники, ясно поняли, что они являются теми, кто отвергает. Они, лидеры еврейской нации, в силу своего фанатизма, отвергающие Иисуса Христа как пришедшего Мессию. И здесь пред Синедрионом Петр в стихе 11 напоминает Синедриону изречение о Мессии, упомянутое в 117-м псалме, где Мессия, отверженный, называется краеугольным камнем, которым пренебрегли строители здания вместо того, чтобы положить его в основание. С чрезвычайной смелостью апостол прямо в глаза слушателям говорит, что распятый ими Иисус есть этот камень, на котором зыщется спасение каждого человека. Деяния апостолов, 4 глава, с 10 по 11 стих. Впечатление, произведенное речью Петра на членов Синедриона, было впечатление удивления и смущения, так что они не знали, что делать и на что решиться. 13 и 14 стих. Удивляла их смелость Петра, при замеченной ими некнижности и простоте апостолов. Некнижными людьми в то время считались те, кто не получил образования в раввинских иудейских школах. Каково отсутствие в апостолах члены Синедриона легко могли заметить из их речей, простых и бесхитростных, тогда как раввинское образование учило искусственности и хитросплетению в речи. В свое время иудеи, слышавшие благодатную речь Господа Иисуса Христа, тоже вопрошали, как он знает Писание, не учившись? Иоанна 7:15, имея в виду раввинскую школу. Синедрион заметил также, что апостолы были людьми простыми, то есть из простонародья, которое всегда считалось темным, невежественным. И это было в действительности так. Петр и Иоанн были простолюдами. Нужно заметить, что о таковых фарисеи и книжники говорили так. «Но этот народ невежда в законе, проклят он». Иоанна 7:49. Естественно, каждая из вышесказанных характеристик у апостолов должно было вызывать удивление у Синедриона. Но здесь мы видим нечто большее. Некто сказал так. Возможно, быть и некнижным, и непростым, и непростым, и некнижным. Но в данном случае совпадало и то, и другое. Поэтому и удивлялись члены Синедриона, когда Петр и Иоанн говорили и ораторствовали. Удивление их разрешилось бы, вероятно, обвинением учеников Господа в религиозном или политическом преступлении. Но присутствие вместе с апостолами исцеленного хромого, стих 14, налагало печать молчания на их уста, так что они ничего не могли сказать вопреки, стих 14. Влияние апостолов на Синедрион было необычайным. Об этом даже свидетельствует нам даже такой факт. Выслушав апостолов на время, члены Синедриона начали обсуждать, что им делать. Об этом говорит 16 и 17 стих. Откуда появляется вопрос, могли узнать апостолы о некоторых подробностях этого заседания? Ведь они там не присутствовали. Ответ, по всем данным, может быть таков. Среди членов Синедриона могли быть те, кто симпатизировал апостолам и кто мог сказать, что делалось на этом заседании. И далее. Сам приговор апостолов а именно, чтобы они не говорили и не учили об имени Иисуса Христа, стих 18, говорит не о силе Синедриона, а о том, что ими овладела нерешительность. Возможен вопрос. Что делается пред нашими глазами? Что это значит? Заставил серьезнее задуматься некоторых членов Синедриона. Вспомните о уважаемом членами Синедриона Гамалииле, Деяния апостолов, 5 глава, 34 стих. Вспомним и об Иосифе Аримафейском с Никодимом. Конечно, главные заправители дела Синедриона, Анна и Каяфа, не могли отказаться от образа своих действий в отношении к Иисусу и его учению. Как бы то ни было, народ, видя все это, прославлял Бога. Стих 21. Славили Бога и апостолы, и ученики, к которым они вернулись. И это потому, что Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Аминь.